Он выудил из кармана рулетку и лупу и стал бесшумно ходить с ними по комнате, время от времени останавливаясь или опускаясь на колени, а однажды даже улегся животом на пол. Холмс был так поглощен своей работой, что, казалось, давно забыл о нашем присутствии. Он все время что-то тихо бормотал, до нас доносился поток восклицаний, стонов, посвистываний и коротких вскриков, очевидно выражавших надежду или воодушевление. Он сильно напоминал мне чистокровную, хорошо натренированную гончую, прочесывающую местность в поисках дичи и поскуливающую от нетерпения поскорее взять потерянный след. Не менее 20 минут он проводил свои исследования, пытаясь предельно точно измерить расстояние между чем-то для меня невидимым и непонятно зачем, прикладывая иногда к стенам рулетку. В одном месте он аккуратно собрал с пола немного серой пыли и сыпал ее в конверт. Наконец Холмс при помощи лупы подробнейшим образом обследовал каждую букву написанного на стене слова. Последнее, кажется, его удовлетворило, так как он положил рулетку и лупу обратно в карман. «Говорят, что гений — это неистощимая работоспособность», — сказал он с улыбкой. Определение с большой натяжкой, но в сыскном деле применимо. Грегсон и Лестрейд наблюдали за движениями своего коллеги-любителя с нескрываемым любопытством, но не без некоторого презрения. Они, по-видимому, еще отказывались принимать уже осознанный мною факт. Все, даже самые незначительные действия Шерлока Холмса, были практичны и направлены на достижение определенной цели. «Каково ваше мнение, сэр?» — хором спросили они. «Я лишил бы вас заслуженной славы, если бы позволил себе предложить помощь», — ответил мой друг. «Будет жаль, если кто-то вмешается в дело после того, как вы столь в нем преуспели». Он произнес это с убийственным сарказмом. «Если вы известите меня о ходе расследования, буду счастлив дать вам совет. Сейчас же я хотел бы поговорить с полисменом, нашедшим тело. Вы можете дать мне его имя и адрес?» Лестрейд заглянул в свой блокнот. «Джон Ранс», — сказал он. «Он сегодня не дежурит. Вы найдете его в доме 46 по Одли-Корт, Кеннингтон-Парк-Гейт». Холмс записал адрес. «Пойдемте, доктор», — обратился он ко мне. «Нужно его навестить». Затем снова повернулся к сыщикам. «Я все же дам вам информацию, которая может помочь. Здесь произошло убийство. Убийца, мужчина в расцвете лет, выше 6 футов, с несообразно маленькими для своего роста ступнями. Носит грубые ботинки с квадратными носами и курит трихинопольские сигары. Он приехал сюда вместе с жертвой в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми подковами и 1 новой на правом переднем копыте. По всей вероятности, убийца имел красный цвет лица и очень длинные ногти на правой руке. Это лишь несколько наводок, но они могут быть полезны». Лестрейд и Грегсон посмотрели друг на друга, скептически улыбаясь. «Как же он был убит, если это убийство?» — спросил Лестрейд. «Отравлен», — холодно ответил Шерлок Холмс и зашагал к выходу. «Еще кое-что, Лестрейд», — добавил он, обернувшись у самой двери. «Рахе» в переводе с немецкого означает «месть». Не тратьте понапрасну время, разыскивая мисс Рэйчел. Выпустив эту парфянскую стрелу, он удалился, оставив своих соперников в крайнем замешательстве.